Гражданские чины. Первый класс. Чин канцлер, формула титулования высокопревосходительство. Второй класс. Чин действительный тайный советник, формула титулования высокопревосходительство. Третий класс. Тайный советник. Превосходительство. Четвертый класс. Действительный статский советник. Превосходительство. Пятый класс. Статский советник. Высокородие. Шестой класс. Коллежский советник. Высокоблагородие. Седьмой класс. Надворный советник. Высокоблагородие. Восьмой класс. Коллежский асессор. Высокоблагородие. Девятый класс. Титулярный советник. Благородие. Десятый класс. Коллежский секретарь. Благородие. Одиннадцатый класс. Пропуск. Двенадцатый класс. Губернский секретарь. Благородие. Тринадцатый класс. Пропуск. Четырнадцатый класс. Коллежский регистратор. Благородие. Эту таблицу всегда полезно иметь под рукой при чтении русской классической литературы. Она поможет вам разобраться в социальном положении персонажей чиновников и во взаимоотношениях между ними. А теперь конкретно о каждом чине снизу доверху.